Эдвард Стоуртон, Иоанн Павел II, «Человек-история», перевод с английского Марины Панфиловой, Москва, Гелиос, 2007 год. Права человека, жизненно важная часть его существования, и Бог, став человеком, дал тем самым подтверждение человеческого достоинства, поэтому нельзя их произвольно ограничивать. Никто не имеет права заявлять: «Ты имеешь те или иные права, потому что ты представитель той или иной нации, расы, класса или партии, а вот ты такими правами не обладаешь, потому что не принадлежишь к той или иной расе, классу или партии». Иоанн Павел II. Казалось, что аэропорт в осаде, десятки тысяч людей рвались за ограждение. Мы стояли снизу у трапа, когда папа вышел из самолета и, опустившись на колени, поцеловал одетую в бетон землю. Это было нечто непредвиденное, миг наивысшего всплеска эмоций, миг, соединивший миллионы сердец. Джон Сноу, журналист. Папа и покушавшиеся на его жизнь тихо разговаривали в углу тюремной камеры. Двое мужчин сидели на пластмассовых стульях, склонившись доверительно друг к другу. Один молодой, одетый в джинсы и кроссовки, другой — величественный, в своей белой сутане. Они являли собой современную икону христианского идеала прощения. Застарелая вражда между убийцами Христа и погромщиками, кажется, стала отступать. «Мы влюбились в этого человека», — сказал министр иностранных дел Израиля Шломо бен Ами на прощальной церемонии корреспонденту газеты. «Исключительная личность, человек большой души, доброй воли и справедливости». Иерусалим-Пост. Во время вторжения американцев в Ирак особенно гнетущее впечатление на Иоанна Павла произвел тот факт, что Саддам Хусейн призывал в помощники Аллаха, а Джордж Буш закончил свою речь словами: «Господь благословит Америку». Папа Иоанн Павел не предлагал принять антивоенную позицию как церковную доктрину, но выступал за нее как за сознательно принятую, подсказанную верой. Ратцингер, папа Бенедикт XVI. Вступление. Иоанн Павел II страстно любил извиняться. Он просил прощения у евреев, у Галилея, у женщин, у жертв инквизиции, у мусульман, павших от меча крестоносцев. Он молил о прощении почти всех, кто пострадал от руки католической церкви за период ее долгой, но не всегда овеянной славой истории. В том же духе я хочу начать свою книгу, а именно собственного извинения. В книге о католицизме, написанной мной в 1998 году, я высказал предположение, что Иоанн Павел II сходит со сцены. Он казался мне тогда фигурой неуместной, которая все больше и больше теряет свою привлекательность в глазах мировой прессы. Ему еще как-то удается оставаться на страницах газет, заносчиво писал я тогда, но отнюдь не на первых полосах. Это было время нашумевшего дела с Моникой Левински, и я отмечал, что история Билла Клинтона и его кабинет в Белом доме затмили визит папы на Кубу. И вот, пожалуйста. 6 лет спустя... Когда я приступил к написанию этой книги, я не мог не отметить броский заголовок в «Гардиан». Буш получает резкую отповедь папы за действия в Ираке. И рядом помещена фотография того, о ком я пишу сейчас эту книгу. Фотография человека, ослабленного болезнью, но говорившего с поразительной прямотой о том, что, несомненно, было тогда в центре внимания всего мира. А несколько месяцев спустя, теплым весенним вечером, я стоял на площади Святого Петра и слушал, как десятки тысяч голосов соединились в единой молитве за умирающего человека, который лежал в папских апартаментах. И я подумал, что, по всей вероятности, не найдется в истории человечества подобной личности, которая при всей своей противоречивости фактом собственной смерти привлекла бы внимание такого количества людей, как сделал это Иоанн Павел II. Когда в июне 2004 года умер Рональд Рейган, факт долгожительства Иоанна Павла оказался в центре внимания. Он вошел в папские апартаменты Ватикана за 2 года до того, как бывший губернатор Калифорнии получил ключи от Белого дома, за 6 месяцев до того, как Маргарет Тэтчер оказалась на Даунинг-стрит, и почти за 7 лет до того, как Михаил Горбачев обрел власть в Кремле. Пока Франсуа Миттеран и социалисты боролись за победу на выборах во Франции, а Гельмут Коль зализывал раны после провала первой попытки выставить свою кандидатуру на пост канцлера Германии, Кароль Войтыла был избран верховным понтификом. Из всего этого замечательного поколения лидеров, осуществлявших руководство в период окончания Холодной войны, один только Иоанн Павел остался в начале 21 века активной действующей фигурой на мировой арене. За время этого папства вероятность смерти понтифика висела в воздухе дольше, чем во времена иных правителей. На папу было совершено покушение в 1981 году на площади Святого Петра. В 1992 году хирурги госпиталя Джемилли в Риме прооперировали его, удалив злокачественную опухоль толстой кишки. Через год он поскользнулся в ванной и сломал бедро. Во время визита в Хорватию он страдал от такой боли, что вынужден был отказаться от традиционно совершаемого им обряда целования земли по случаю первого приезда в страну. В последовавшее за этими событиями время его здоровье оставалось предметом постоянных и зачастую слишком горячих обсуждений. В одну из пятниц 2003 года представители Вестминстерского собора в Лондоне были настолько убеждены в неизбежности его смерти, что поспешили нанять на выходные певчих, ибо певчие собора находились в это время в отъезде, а сообщение, пришедшее из Рима, наводило на мысль, что Иоанн Павел может не дотянуть до понедельника. В 2004 году прошел слух, что делегация из мужчин в серых костюмах, впрочем, кто-то говорил, что они были в алых сутанах, похаживала вокруг собора Святого Петра с целью предложить кое-кому удалиться на отдых, не иначе, как в Татры. Но сыграть роль Брута никто не отважился. Иоанн Павел перенес за последние годы жизни так много смертельных ударов, что многим просто не верилось, что он когда-либо умрет. Когда стало известно, что Папа Римский отказался возвращаться в госпиталь для продолжения лечения, BBC направила меня в Рим. Как раз в тот момент я собирал материалы для этой книги и хотел провести пару дней с бывшим священником. Я позвонил ему, извинившись за изменение планов, однако мой знакомый ответил, что не сомневается, что тревога ложная, и будет ожидать моего скорого возвращения. В качестве пояснения он добавил, что знал польского прихожанина из поколения Иоанна Павла, над которым он совершал подобный ритуал, по крайней мере, 4 раза. Можно сказать, что биографы приходили и уходили. Джонатан Квитни назвал папу человеком века, имея в виду, конечно же, век XX. Сейчас мы живем в новом веке, и оказалось, что у Иоанна Павла было что сказать и этому веку, что он и делал до последнего часа. К сожалению, Джонатана Квинти, замечательного писателя, сейчас уже нет с нами. Представитель консервативной партии, американский интеллектуал Джордж Вейгель, выпустил книгу под названием «Биография папы Иоанна Павла II». Гордость автора можно понять. Вейгель посвятил 20 лет изучению и описанию жизни Иоанна Павла, и папа сам наделил его полномочиями личного биографа еще при жизни. Когда по вечерам в непринужденной беседе за жареным цыпленком и хорошим бокалом местного красного вина в Кастель-Гандольфо Иоанн Павел рассказывал ему о себе. Результатом этих встреч стали уникальная возможность доступа в Ватикан и толстый том биографии, насчитывающий около 1000 страниц.